Мороз жжет щеки, уши дерет. Снег искрится на солнце, словно кто рассыпал по улице новенькие серебряные гривенники. Заиндевевшие стены зданий розовые и палево-желтые. Над крышами тянутся в небо золотисто-розовые и жемчужно-серые дымы. По накатанной мостовой сани летят лихо. Тонкая снежная пыль радужным туманом обдает лицо. Красавица гнедая идет резвой рысью, голову круто отвернула в сторону, сфыркивает снежную пыль с горячих черных губ. Круп у гнедой в серебряных иглах инея. Хорошо. Карлу не сидится под тяжелой медвежьей полстью, укрывшей его под самую грудь. Вертится, хохочет, обнимает сидящего рядом Ваню дурного, тычет его кулаком в бок. Ваня боится щекотки, вскрикивает, ловит Карла за руки, оба смеются, заливаются. Извозчик, борода обернувшись, щурит на них ярко-синие глаза. Веселые господа. Ваня Дурнов был в Академии Брюловский однокашник. После выпуска поселился в Москве, пишет портреты акварелью, скромные и аккуратные, дает уроки и славится между здешними художниками компанейским нравом и хлебосольством. Берут в лавке портеру английского, 20 копеек серебром бутылка, целый ящик на охотном ряду выбирают окорок копченой ветчины, покупают булок белых, горячих, с золотой корочкой, нежной, как скорлупа. У кондитера Каспара Тоблера Карл просит лимонное пирожное в плетеной корзиночке. Какие любезная маменька пекла, бог весть когда. Снова падают с Ваней в санки. Пошел! Снег в лицо, голубое небо качается над головой, улица на поворотах заваливается на бок. Василий Андреевич Тропинин, патриарх московских живописцев, снимает квартирку в частном доме у Каменного моста на втором этаже. Дверь исписана вдоль и поперек, где мелком, а где и краской. Был Маковский, Виталий был, Иван Дурнов был и не застал. Василий Андреевич идет навстречу в линялом сером халате с синими отворотами, улыбается светло, протягивает руки, обнять. Но походка неторопливая и жесты спокойные. Жизнь отучила суетиться. Он говорит, когда спешишь, потом ждать приходится. Обстоятельно целует Брюлова, Дурнова Ваню. Минуя зальца, просто обставленный, ведет гостей в маленькую комнату с окнами на Кремль. Стены в комнате увешаны портретами без рам, оконченными и лишь подмалеванными. Перед окном на мольберте тоже начатый портрет. Люди на портретах Тропинина живут немудреной домашней жизнью, будто художник заглянул с улицы в окно и написал, как застал. Они одеты в мягкие халаты, в рубахи, свободно расстегнутые у ворота. Один задумчиво наигрывает на гитаре, другой мечтает, подняв глаза от книги, третий занят будничной работой. Тропинин объясняет, не для парадных зал портреты, для памяти любящих. Карл говорит, я в Москве портреты писать не буду, мне Василия Андреевича не переплюнуть, а вторым быть не люблю. Обнимает старика и целует в теплые губы. Тропинин снимает очки, маленькие стеклышки в проволочной оправе, протирает их полой халата и снова водружает на место. Карл говорит, какие руки у этого гитариста, как превосходно написано левое. Она придает звуку необыкновенную чистоту, разве что указательный палец я бы загнул чуть более. Тропинин нагибается к холсту пристально, будто впервые разглядывает палец руки, недавно им написанный. Это надо подумать. Присмотреться поотчетливее, тогда можно и потрогать. Карл громко смеется, опять лезет к старику целоваться. Появляется скульптор Иван Петрович Виталий, уже прославившийся триумфальными воротами у Тверской заставы. Приезжает Егор Иванович Маковский, бухгалтер экспедиции кремлевских строений, художник-любитель. С ним красавица-жена Любовь Корнеевна. Карл летит в прихожую помочь ей раздеться. Красавица, не смущаясь, скидывает на руки именитому гостю шубу. Карл зарывается на мгновение лицом в мокрый от снега душистый мех воротника. Любовь Корнеевна, стройная, легкая, в вишневом платье и пелерине, отороченной горностаем, бесшумно скользит в зальце. Там уже накрыт стол, и хозяйка, старушка в белом чепце и байковом домашнем платье, просит всех отведать, что Бог послал. Пышный капустный пирог только что из печи, его мажут тающим маслом и красной икрой. Окорок нарезан щедрыми ломтями, в ладонь толщиной. Черное портерное пиво пенится в стаканах, кружит голову, веселит речь. Карл пьет здоровье Любови Корнеевны, он желает непременно ее написать. «Вот цена! Да ты ведь решил в Москве портретов не писать!» Ваня Дурнов грозит ему пальцем. А Любовь Корнеевна, разгорячась от еды, повела легонько плечами и сбросила накидку. Приходит театральный бухгалтер Павел Михайлович Васильев с гитарой в черном футляре. Егор Иванович снимает со стены хозяйскую гитару, садятся друг против друга, принимаются подкручивать колки, щипать струны, настраиваются. Васильев хорош собой, нос с горбинкой орлиной, глаза черные, жгучие, брови в разлет. Егор Иванович попроще, однако тоже не дурен, черты мягкие. Светлые волосы курчавятся на висках. За воротом у Егора Ивановича комкается забытая салфетка. Вдруг точно искра сквозь них прошла. Разом взглянули друг на друга, и вот уже бросили по сторонам полные пригоршни звука. «Вы послушайте, ребята!» Это из последней новинки, из оперы «Аскольдова могила» Верстовского. Только что ее поставили на театре. Хоры и песни тут же запела вся Москва. У Вани Дурнова тенор превосходный. Любовь Корнеевна славится сопрано. Карл заслушался, просит еще, поют романсы. «Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей», тоскует в тесном зальце теплый голос Любови Корнеевны. «Но только не к брегам печальным туманной родины моей», грустно вторит Ваня Дурнов. «Где рана в бурях отцвела моя потерянная младость». Ах, если б не этот несносный Виталий, толстощекий, глаза сузил щелочками, сложил руки на животе и подпевает немилосердно фальшиве. Все на него и взглядывают, и машут, а он, знай, тянет свое. «Просись, Карл Павлович, в отставку, да перебирайся в Москву», — говорит Тропинин, улыбаясь. «Я отпрошусь и буду с вами», — с горячностью отвечает Карл. «Я никого не умел так скоро оценить, как вас, милые друзья, открытые сердца ваши и чистоту души». «Меня, брат, тоже манили в Питер, дудки», — продолжает Василий Андреевич. «Я у барина до 47 лет в крепостных ходил. Нет уж, по нас лучше в тихости да безвестности, зато на воле». А за окнами уже густеет синь. Видно издали, как на кремлевском дворе желтыми кружками дрожат фонари, решают нанять лихача ехать кататься. «Не осудите, гости дорогие, мне, старику, тяжело из халата вылезать», — просит Василий Андреевич. Карл спешит подать Любови Корнеевне накидку. Коснувшись ее плеч, чуть задерживает руки. Шумной толпой вываливаются на лестницу. Василий Андреевич выходит со свечой посветить. Карл вдруг просит. «Ваня, сделай милость, разведи быстро краски, любой на палитре, и принеси сюда». Берет кисточку, пишет красным через всю дверь. «Карл Брюллов был и застал». После событий 14 декабря 1825 года первым в Москве был арестован опальный генерал Михаил Федорович Орлов, известный своим вольнодумством и пропагандой в армии. Император Николай сказал, что Орлова следовало повесить первого, но приказал освободить его из крепости и отправить в деревню под надзор полиции. Оказался у Михаила Орлова сильный ходатай – брат Алексей, тоже генерал, на Сенатской площади вернейший и надежнейший защитник нового государя. В семействах каторжников-декабристов ходила недобрая шутка, что в Сибирь Орлов не попал не по своей вине, а по вине брата. Спустя 5 лет Михаилу Федоровичу разрешено было поселиться в Москве. Михаил Федорович был сложения богатырского, но силы богатырские его сжигавшие были скованы надзором, страхом собственным и всеобщим страхом, устройством, не оставлявшим места для приложения энергии, а нужно было жить, ни на волос не отступаясь от правил чести, творить добро и пользу и выжить. Года за 4 до приезда в Москву Брюллова у художника Ястребилова на Ильинке стали по вечерам собираться люди, человек 10-12, окна квартиры наглухо занавешивались. Квартальный, дуя в замерзшие ладони и потоптывая раз, другой обходил дом, ничего не видно, не слышно. Оно бы завести дело, да всякий раз хаживал на таинственные собрания Федор Яковлевич Скорятин, адъютант самого генерал-губернатора, как бы не промахнуться. Натурный класс на Ильинке придумал Егор Иванович Маковский. Художественной школы в Москве не было, а потребность в учении испытывали и любители, и окончившие курс художники. Генерал-губернатору, князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, небезразлична была слава белокаменной, которую принял он некогда сожженной и неостроенной до сквозноты. От Никитских ворот видно было колокольню Новодевичьего монастыря, а с Болотной площади купола Донского. Скромные собрания на Ильинке, где художники и любители, поправляя друг друга, мешая дело с шутками и анекдотами, копировали гравюры и рисовали с трудом найденного парня-натурщика, который, стягивая рубаху, все спрашивал, не бесчестно ли это будет, замаячили в планах губернатора Московской академии. Пока что Голицын разрешил открыть в Москве художественный класс. Средства на его содержание должна была дать подписка. Из числа подписчиков избраны были директора, среди них Михаил Орлов. С недаемым стремлением действовать, Орлов богатырскими плечами сдвинул в сторону остальных и радостно взвалил на себя заботы о художественном образовании в Москве. 28 января 1836 года новое помещение художественного класса на Никитской было празднично убрано. Образованная Москва давала обед Брюллову. В мраморной зале между 4 колоннами, поддерживавшими свод, расставлены были столы. Аполлон Бельведерский и Венера Медицейская, из центра зала отодвинутые на время торжества к стене, удивленно взирали на красавцев поросят с зеленой веточкой во рту, мощных осетров, распластанных на блюде, на пудовых индеек, топорчившихся хвостами. Подобно статуе древнего героя, во весь свой гигантский рост поднялся над столом Михаил Орлов. Его широкая лысина сияла нимбом. Он заговорил о художественном образовании, которое есть одно из вернейших средств к достижению истинного просвещения. Первый тост был, как положено, за государя. Прокричали «Ура!». Молодой певец Лавров, в юности торговавший лесом, а затем волею случая ставший первым солистом московской императорской сцены, подойдя к Брюллову, извлек из кармана свернутой трубочкой ноты и, не разворачивая, запел здравицу великому гостю. Голос певца, бас широкий и свободный, заполнил просторную залу 12 аршин высотой. Там, где парил орел двуглавый, шумели славы знамена, звезда прекрасной новой славы твоей рукою зажжена, — начал Лавров, и, скромно жавшись в уголке между Венерой и Аполлоном хор, подхватил припевом последние строки. «Искусство, мирные трофеи, ты внес в отеческую сень, и был последний день Помпеи, для русской кисти первый день». Кто-то, склонившись сзади, шепнул Карлу, что эти строчки принадлежат, по слухам, известному поэту Боротынскому, однако сочинители куплетов хранят свое авторство в тайне. Рукоплескания были столь дружны и продолжительны, что Лаврову пришлось повторить куплет. Тебе привет Москвы радушной, ты в ней родное сотвори, и сердце голосу послушной взгляни на Кремль и кисть бери. И снова рукоплескания, и возгласы, и колокольный праздничный перезвон бокалов, и Брюлов молча протягивает руки, как бы желая принять в них кисть. Все стихло, ждали от него речи, но он закрыл лицо ладонями. Тебе, Москвы, бокал заздравный, тебя отчизна видит вновь, там славу взял художник славный, здесь примет славу и любовь. В этих словах сказалось наше чувство, чувство родное. Это был единственный дар, какой Москва могла принести художнику, говорилось в напечатанном московским наблюдателем описании обеда. И художник отвечал ей на это чувство. В Риме, в Милане, в Париже восторгом кипело его сердце, гордо поднимал он голову, светло блистали его очи. Он полон был своей славы. В Москве художник плакал. В конце обеда встал с бокалом в руке граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин. За столом воцарилось молчание. По делу 14 декабря граф был заключен в крепость, служил на Кавказе, а некоторое время назад был уволен от службы с обязательством жить в Москве. Мусин-Пушкин слыл человеком суровым и слов на ветер не бросал. Граф объявил, что по случаю торжества отечественного искусства дает вольную своему человеку Илье Иванову Липину, который оказывает успехи в художестве и при должном руководстве обещает стать мастером. «Будет мастером!» — закричал Брюллов, вскакивая с места. Илью Липина, наряженного в черный сюртук, и причёсанного графским парикмахером втолкнули в дверь зала. «Вот мой первый ученик, господа! Нет, больше нежели ученик! Это сын мой!» И был последний день Помпеи, для русской кисти первый день, грянул хор напоследок слова брюлловского гимна. При разъезде Карл отыскал Боротынского, чтобы благодарить. Лицо поэта было неодушевленно и будто даже сонно, он заговорил, полуприкрыв веками большие глаза, пряча их блеск. «Слава у нас дается трудно. Глубина зрелости не приносит сочувствия. Чем более развивается артист, тем менее ценит его публика». Брюллов часто гулял по Кремлю, всякий раз заново бывал потрясен Успенским собором, любовался восхитительной архитектурой теремов, легко взбирался по бесчисленным ступеням на колокольню Ивана Великого и, оглядывая оттуда древнюю столицу, разбрасывал перед спутниками богатые сюжеты, толкавшиеся в его воображении и теснившие один другой. «В самом деле, — думал он, — зачем ему теперь варвары и Рим, когда был у нас самозванец с его буйными дружинами, были стрельцы, когда от этих стен выступали рати Дмитрия Донского и князя Пожарского? Всего же чаще виделась ему гроза 12-го года. Дома он набрасывал отступление великой армии, кремлевские стены и купола, и жалкую толпу обреченных захватчиков, уносящую ноги из Москвы, живыми, могучими, неколебимыми, исполненными чувства, стоят на его рисунке эти стены и эти купола. Наполеон у окна, выходящего на Кремлевскую площадь, привычная осанка властелина, одна рука привычно заложена за борт мундира, другая за спину. Но все уже кончено. Здесь, в сердце России, император понял бесславный конец великого царствования. И еще один удивительный, новый и привлекательный сюжет манил его. «Я так полюбил Москву, — пересказывал Брюллов, — что напишу ее при восхождении солнца и изображу возвращение ее жителей на разоренное врагами пепелище». Александр Иванович Тургенев писал Вяземскому из Парижа: «Как я рад, что Брюллов в Москве, а ему Кремль нравится. Русскому после Рима можно жить только в Москве. странное действие произвели на меня развалины Древнего Рима. Я более полюбил Кремль. Неужели Брюллов не спишет Кремля? Неужели он не любовался Москвой с Поклонной горы, с гор Воробьевых, к счастью, не совсем еще срытых? Обходил ли он монастыри ее? Видел ли за Москворечье с Красной площади? Позлощало ли для него солнце золотые маковки? Петр Андреевич Вяземский писал Александру Тургеневу из Петербурга. Брюллова честили и праздновали в Одессе обедами и тостами. Теперь празднуют его в Москве, ожидают его сюда. Каково будут праздновать здесь, а Ленин и прочее начальство? После Рима, я чаю, холодно будет ему здесь. Алексей Алексеевич Перовский, известный в русской прозе под именем Антония Погорельского, тяжко страдал, размышляя о Карле Брюллове. Они подружились несколько лет назад, когда Перовский с любимым племянником, графом Алексеем Константиновичем Толстым, путешествовал по Италии. В Москве встретились на первом же данном Брюллова обеде. Алексей Алексеевич отправился туда, несмотря на мучившую его грудную болезнь. Карл был любезен, откровенничал, сыпал замыслами один другого зажигательнее. Дома, сидя в кресле, Алексей Алексеевич поглаживал ладонью исхудавшую, непрерывно болевшую грудь и думал, радостно волнуясь, что вот на глазах занялось будущее русского искусства. Но обеды катились чередою, Брюллову передавали из рук в руки, доходило до Перовского, что вчера он катался на санках, нынче спал до обеда и обедал до вечера. Алексей Алексеевич страдал, размышляя о страстях, губящих надежды русского художества. Коридорный в неопрятном сюртуке встал было на пути, но тут же растаял под уверенным, исполненным значительности взором Перовского. Шторы в комнате Брюллова были небрежно задернуты. Карл сладко спал, разметав по несвежей наволочке Аполлоновы кудри. Алексей Алексеевич с опаской потормошил его. Карл с трудом разлепил мутные со сна глаза, широко улыбнулся, и, что всего более поразило Перовского, тотчас, словно человек на пружинке из игрушечного ларца, вскочил на ноги и, в чем мать родила, зашагал по кровати, слушая Алексея Алексеевича. Разрешил лакею Перовского уложить вещи, наскоро полоснул над тазом лицо, провел щеткой по Аполлоновым кудрям, закурил сигарку и стал одеваться, не заметив, что Алексей Алексеевич тем временем потребовал счет и заплатил за номер. У Перовского в просторной и светлой мастерской, где простор и свет будили вдохновение и где щекотали его, как запах заморских пряностей, аппетит, три мольберта разной величины, предусмотрительно внесенных хозяином. Карл расстроился, надо же, 5 месяцев кисть в руки не брал и благодарно обнял Алексея Алексеевича. И вот уже разбросаны по столам, по стульям, по полу, пестреющие краской палитры, кисти гижатся в кувшинах и глиняных кринках. Все три мольберта заняты натянутыми на подрамники холстами. На всех холстах что-то начато, а Алексей Алексеевич сидит в кресле у окна, сквозь теплое сукно халата поглаживает грудь, худой и стаившей рукою, и, радостно волнуясь, зрит его решительностью пробужденный рассвет русского художества.